Аня! Да. Привет! Да. Как жизнь? А? What time o'clock? Чего, блядь? What time o'clock? Чего, сука? What time o'clock? Чего? What time o'clock? Не слышу. What time o'clock? Не слышу. What time o'clock? Не слышу. What time o'clock? Не слышу. What time o'clock? Чего? What time o'clock? Чего, блядь? What is your name? Чего? What is your name? Чего как? What is your name? Живаешь? What is your name? Не понимаю, ёбаная тварь! What is your name? Ты что, блядь, немец, ебаная, по-русски говори! Зихаль! Зихаль! Ах ты, блядь, картавая! Квартира! Чего квартира? Подпишешь! Хуй тебе, сука, в рот! Быстро! Зарежу, я всегда с ножом быстро хожу! Быстро нож отниму! Ножик прямо в хуй воткну! Ножик отниму!